Глава 3. Час Х был назначен на следующий день. Добралась я до нужного мне места привычно, на руках у инопланетянина, только внешний вид транспорта менялся. Сказать, что я волновалась, значит ничего не сказать. Мысли путались то ли от старости, то ли от страха, но несмотря на невероятные события последнего времени, поверить в омоложение я все равно не могла. Принесли мое тело в округлое помещение, абсолютно белое, где меня встретили трое приветливых дангуров. Какие здесь все подозрительно дружелюбные. Может, это как в фильмах? Они усыпят нашу бдительность, а потом, покопавшись в голове, поработят нас? Но не может же на самом деле такого быть, чтобы у них женщины перестали рождаться. Все эти мысли, не переставая, вертелись в голове, когда попросили меня раздеться. Да легко. Примерно через полчаса, когда наконец удалось снять одежду, совершенно не стесняясь, я улеглась, куда сказано, в белый пластиковый саркофаг. Сейчас закроется верхняя крышка и начнется процесс омоложения. Главное, не бойтесь, помните, все будет хорошо, ласково сообщили мне, и я сразу же заподозрила неладное. Но крышка уже закрылась, и несколько секунд ничего не происходило. А вот потом из небольших отверстий начали выползать какие-то мелкие жучки и забираться прямо под кожу, проникая в мой организм и покрывая меня сверху черным покрывалом. Знаете, как из саркофага лезут мертвецы? Вот и я сейчас бы выпрыгнула, да замуровали демоны. Забилась я в ужасе не хуже молодой, не иначе процесс идет полным ходом. Паника накрыла с головой. И пусть я совершенно не чувствовала боли, но мерзкое ощущение проникновения чего-то постороннего в мое тело буквально сводило с ума. Еще никогда в жизни я так не кричала от ужаса. Благо, вскоре сознание сдалось, погружая меня в благословенную тьму. Белые-белые кораблики плывут, по волнам они быстренько бегут. Вот об этом я и думала, открыв глаза и смотря на маленькие шарики, летающие под потолком. Открыв глаза, я не увидела привычной расплывчивости зрения без очков. Замерла и все вспомнила. Надо мной появилось лицо незнакомого мне дангура, которое радостно улыбалось. Никогда не была задирой, но прокрутив в голове последнее воспоминание, я очень захотела дать ему в нос. Случившееся было похлеще фильмов ужасов. Казалось, я до сих пор ощущаю, как маленькие черные тварюшки ползают по моему телу, проникая все глубже под кожу. Просто кошмарное ощущение, скажу я вам. «Почему я жива?» — вырвался у меня вопрос. И, видимо, им я сильно озадачила инопланетянина, судя по его удивленно вытянувшемуся лицу. «Они должны?» «Уверяю вас, процесс прошел на удивление хорошо, и теперь вам придется снова его повторить только лет через 30-40. При мысли, что это случится со мной снова, я в панике дернулась. Нет, да лучше умереть, чем вновь перенести такой кошмар. Поначалу бывает отторжение, но к процедурам быстро привыкаешь. А вы чуть горло себе не повредили, когда кричали. Это очень неразумно с вашей стороны. Жажда крови проснулась с новой силой. «Спасибо!» – пробормотала я и только сейчас заметила, что на мне белая рубашка. Жгучий стыд ожег щеки, и я резко села. «Меня одели?» «Конечно!» «Процедура длилась 5 дней, и за это время вам подготовили все необходимое, согласно вашим размерам. Одежда ожидает в комнате, и один комплект здесь. Вас проводить в отдельное помещение, чтобы вы переоделись?» «Да!» Заторможенно ответила я, вставая с кушетки. Теперь любые движения оказалось совершать намного легче. Ничего не болело и не доставляло неприятных ощущений. Голова работала чисто, просто и быстро. Непривычно и давно забытое мною чувство. Осторожно шагая к приглашающей отъехавшей двери, я прислушалась к своим ощущениям. И они мне нравились. Как же прекрасно снова быть молодой. «Гера Семенова, должен вас предупредить, что жуки Сиптекс не только восстанавливают ткани, они их несколько «Улучшают», – просветил меня инопланетянин. «То есть», – насторожилась я, – «ваше тело стало более совершенным. Также, пока вы еще не пришли в себя, вам внедрили знания нашего языка. Процедура довольно неприятная, и ее лучше проводить, пока пациент без сознания». Обдумав сказанное, я решила отнестись к случившемуся философски и просто пожала плечами. Не вижу ничего плохого в том, чтобы к приобретенной молодости добавилось еще больше красоты. Как же изменилась моя жизнь? Впервые за долгое время я размышляла о том, что мне теперь не нужно задумываться об очках, таблетках и о том, сходила ли я в туалет и надо ли с утра идти в магазин. Теперь я могу самостоятельно мыться, свободно двигаться и не думать о том, что в организме у меня болит. Потому что у меня ничего не болело. К моему удовольствию, когда за мной закрылась дверь, в маленькой комнате я обнаружила, кроме одежды, еще и зеркало. Не раздумывая, я сняла белую рубашку и приблизилась к гладкой поверхности, ловя с ней в свое отражение. И, взглянув на себя со стороны, поняла, что с трудом могу узнать девушку, растерянно смотрящую из-за зеркалья. Вроде это я, какой помню себя в молодости. Ярко-рыжие волосы, сейчас довольно длинные, каскадом спускались ниже спины и велись на кончиках крупными кольцами. Глаза темно-серые, смотрели недоверчиво и неверяще. Мой немного курносый нос, губы непривычно алые. Но больше всего удивило тело. Вроде мои рост и фигура, но вес меньше. Формы более плавные, совершенные. Грудь пышная, подтянутая, округлая попа. Кожа белая и гладкая, словно фарфоровая. Была ли я такой раньше, уже и не помню. Но еще долго вертелась перед зеркалом, смотря на себя и не в силах поверить увиденному. Имелся на земле фотошоп, но и он не сделал бы меня столь прекрасной. Сейчас я словно героиня романа. Со мной случилось невероятное чудо, а за ним должны последовать приключения и любовь. Мамочки. Решив не переживать понапрасну, я накинула одежду, обтягивающий комбинезон темно-серого оттенка и поверх удлиненную, приталенную, ярко-зеленую безрукавку до бедра. И, довольная полученным результатом, еще немного покрутилась, всматриваясь в свое отражение. Как же приятно чувствовать себя молодой и красивой. Прямо я такая роковая женщина, покоряющая мужчин пачками. А в глазах таились смешинки, и я понимала, что осталась все той же Евдокией. А из зеркала на меня смотрело родное лицо. Со взглядом старухи. Что-то в этой жизни остается неизменным. Да и хочу ли я меняться? Прожив долгую жизнь со всеми взлетами и падениями, мне бы не хотелось окончательно стереть все воспоминания о своих горестях и радостях. Думая, что же делать с волосами, я просто заплела косу и перевязала ее шнурком. Эх, видели бы меня сейчас дочка и внучка. Вот на этой мысли мои руки и опустились. Понимание того, что родные больше никогда со мной не встретятся, накатило горькой волной отчаяния. На глаза навернулись слезы и прозрачными капельками покатились по щекам. Мое сердце разрывалось от тоски, от осознания разлуки. И утешиться я могла лишь тем, что когда меня забрали, мне было больше 70 лет, а значит, я бы все равно долго с ними не прожила и рано или поздно умерла. Вот и теперь нужно оставить прошлое позади. Помнить и хранить драгоценные воспоминания и любимых людей в сердце, веря, что у них все будет хорошо. И, возможно, когда-нибудь мы встретимся вновь, если дангуры решат забрать еще партию женщин в будущем. Чем черт не шутит? Вдруг одной из них окажется кто-то из моих родных. В этот момент я поняла совершенно точно. Еще не раз пройду омоложение, несмотря на все неприятные ощущения. Обязательно. Новым шоком для меня стала встреча с Тианом Зер Андрасером, единственным хорошо знакомым мне дангуром. И это было словно в первый раз. Старческое зрение не позволила мне раньше хорошенько рассмотреть и налюбоваться чертами лица этого мужчины. Все было расплывчато. Но теперь, когда он встретил меня около комнаты, где мне предстояло сделать выбор куратора, я некоторое время не двигалась. Он же терпеливо ждал. Тиан не был идеальным, нет. Этот Дангур обладал особенной, необычной мужской красотой. Потрясающе крупное тренированное тело. Черные волосы, не спадающие на плечи, и темные янтарные, словно горящие глаза, казалось, прожигающие меня насквозь. На выразительно очерченных скулах и щеке виднелась татуировка, добавляющая ему шарма и притягательности. Дазер Анресер просто состоял из тестостерона. Вот он, главный герой моего романа. Это точно он, и никто другой не подойдет так идеально, как этот кандидат. Вот только среди моих талантов никогда не было шарма и способности к обольщению. Что-то подсказывало, если я буду страстно ползти по стенам коридора, как это показывали в фильмах, и плотоядно поедать Дангура глазами, тут будет бежать быстро, долго и, возможно, даже не обернется. Тиан был абсолютно моим типом мужчины, и в молодости я бы на него обязательно обратила внимание. Однако тянущий отголосок в теле заставил меня вспомнить, что теперь все поменялось и придется к этому привыкнуть, обуздать вновь проснувшиеся в моем теле гормоны. «Гера Семенова, с вами все в порядке?» — обеспокоенно подошел ко мне Дангур. «Да-да, просто все так непривычно», — пробормотала я, стараясь не покраснеть. «Понимаю», — мужчина слегка улыбнулся. «Вам рассказали, для чего именно вы пришли сюда?» Провожатый что-то говорил, но я, как сорока, смотрела по сторонам, на коридоры, инопланетян. И вот что странно, женщин я действительно не встретила. Однако противоположный пол не пожирал меня глазами, как логично было бы предположить в их ситуации. Они просто смотрели с тоской и желанием обладать, но не телом, а шансом на счастье. «Да, но я не все поняла. Сразу после омоложения мне вживили какой-то жучок под кожу, и я теперь обладала информацией о новом мире. Но пока всплывала она в голове хаотически, и не все мне было понятно. Эх, снова придется учиться. Сейчас вам предстоит выбор куратора, который будет помогать в дальнейшем, пока вы не будете готовы выбрать себе супруга». «Это обязательно, да?» — поинтересовалась я, растерявшись. «Боюсь, что да», — немного виновато улыбнулся Дангур. «Тогда пойдемте». Проведя меня внутрь темной комнаты, Тиан усадил в кресло и, потыкав по кнопочкам на черном столе, показал принцип выбора наставника. Он был прост. Можно было выбирать по анкетам, а можно поискам. «Все, кто здесь есть, будут рады помочь вам кураторством. Я оставлю вас. Выбор обычно занимает много времени». «Спасибо», — растерянно поблагодарила я. Инопланетянин вышел, и я на автомате начала пролистывать и читать анкеты мужчин, относящихся к императорскому роду. Но перещелкнув несколько документов, я остановилась и, откинувшись на спинку удобного кресла, прикрыла глаза. Я не думала, не металась, просто не видела смысла. Мое решение было принято, но если выбранный Дангур не согласится... Недовольно поджав губы, решила: если не согласится, то это его проблема. Сам же сказал, каждый будет рад. А мне лучше поторопиться, а то застолбит кто-нибудь мою прелесть. И уже набирая поиском его имя, поймала себя на том, что думаю как внучка. С другой стороны, я теперь едва ли не моложе ее по возрасту, а уж в новом для себя мире совсем маленькая и неопытная. Также, помимо выбора куратора, мне предстояло подать заявку на регистрацию гражданина империи, занести информацию о себе. И вот как раз тогда я и притворила в жизнь свое решение начать все с чистого листа. Через несколько минут процедура была завершена, и с этого момента имя у меня было совершенно другое. Обзаведясь куратором, я вышла из комнаты, довольная собой, и оглянулась по сторонам, раздумывая, в какой стороне моя каюта. Была мысль позвать кого-нибудь на помощь, Но я же не маленькая, сама найду. Заодно и прогуляюсь. Предстояло обдумать новую главу моей жизни. Тиан Анрасер. Я в растерянности смотрел на императора, переваривая информацию, которую мне только что сообщили. Мужчина на голограмме слегка улыбался. Его величество был очень доволен собой. Если бы я не знал землянку, предположил бы, что все это подстроено. Но Гера Семенова вполне сложившаяся личность и легко на поводу не пойдет. Вернее, сейчас уже не Клавдия Семенова, а Мия Ив. Она изменила имя, и это является еще одним доказательством. Поступок осознанный. «Кураторство примешь?» – перешел на неформальный тон император. «Конечно», – постарался показаться безразличным я. «Это большая честь». Руки пришлось сцепить в замок. Пальцы слегка дрожали. «Интар, у меня к тебе поручение. Проследи, чтобы наш уважаемый зэр Анрасер не наломал дров, как говорят земляне. За то время, которое мы забираем с земли людей, многие их привычки или выражения вошли в наш быт, и это было мне хорошо известно. Но фраза все равно резанула слух. «Я буду благоразумен и не уроню честь правящей семьи», — пообещал я. «Вот как раз твое благоразумие меня и беспокоит», — просветил меня император, в то время как Индар старался не рассмеяться. Голограмма правителя исчезла, а я повернулся к другу. «Очень забавно. Не думай, что кураторство изменит ситуацию». «Наперед сказать не могу», — Индар вскинул на меня взгляд, в котором плясали смешинки. «Но должен тебе сообщить, твоя подопечная ищет каюту по всему кораблю». Прикрыв глаза и застонав, я отправился на помощь. А потом придется зайти в медкомнату. В последнее время сердце странно себя ведет. И только мысли хотели свернуть в сторону, к тому, как я первый раз... Нет, нужно прекратить думать о том, что и за тысячу лет не случилось. Мия Ив. Расположившись в своей каюте на кровати, я терпеливо ждала, когда за мной придет куратор. С момента моего выбора прошло уже 5 дней, и вот, наконец, мы приближались к материнской планете Дангуров, чтобы доставить меня в столицу империи, где теперь мне и предстоит жить. Для меня это был довольно волнительный момент. Я и представить никогда не могла, что увижу иную цивилизацию, побывая на другой планете, возможно, совершенно не похожей на Землю. Это же просто невероятное приключение. Правда, мое радостное ожидание немного омрачал тот факт, что Тиан зэр Анрасер, скорее всего, вновь будет вести себя, словно ледяная скульптура учтивости, или как идеально вышколенный слуга. Может, все дангуры такие? Но кураторы Клавы и Сони вели себя совсем по-другому. Приветливо улыбались, были вежливые, галантные. Иногда мне казалось, еще немного, и они начнут сдувать пылинки с моих подружек по экстремальному замужеству. Неужели моему инопланетянину пришлось не по вкусу кураторство? Но ведь до того, как я его выбрала, он уверенно заявил, что это честь для любого дангура. Ага, как же! Если бы это действительно была честь, он бы не разговаривал со мной так, словно хочет поскорее сбежать в дальние дали. Конечно, я не могу сказать, что Тиан высказывал недовольство кураторством. Наоборот, вел себя предельно вежливо, и вообще безукоризненно. Всегда подробно объяснял то, что мне было непонятно. Легко шел на контакт, восполняя пробелы в моем понимании их мира. Но я не видела радости в его лице. Например, когда училась пользоваться сетью, Тиан стоял сзади меня с каменным выражением лица. А когда я пробовала к нему повернуться, отшатывался, словно я его бить собиралась. Может, проблема именно во мне? «У кого бы узнать правду?» Растянувшись на кровати в позе морской звезды, задумчиво пробормотала я. «На корабле со мной вряд ли хоть кто-то будет обсуждать эту тему. Это уж очень личный вопрос. Да и на планете, если так разобраться, тоже. Вот же ж! Еще немного, и я начну подозревать мировой заговор против себя, любимой. Не в силах оставаться на месте, я принялась раздраженно вышагивать по комнате, чувствуя себя запертым в клетку тигром. Мне хотелось получить все ответы прямо сейчас, перед тем, как мы с куратором окажемся в одном доме. Неопределенность злила и немного пугала, не давая адекватно воспринимать окружающую обстановку. И когда я уже практически дошла до точки кипения, в голову неожиданно пришла изрядно повеселившая меня мысль. А ведь мой взрывной характер тоже вернулся. Словно феникс, восставший из пепла, я сбросила с себя груз прожитых лет не только внешне. Ко мне вновь вернулось мое жизнелюбие и огненный нрав, некоторая бесшабашность. Когда-то очень давно, сейчас кажется, что в прошлой жизни, моя бабка беззлобно называла меня рыжей занозой, как раз за мой непоседливый характер и живость. Весело хихикая, я покружилась по комнате, бормоча себе под нос. Да я вообще огонь! Недаром выбрала себе такое имя. А значит, держись, Тианзер Анрасер, я обязательно пробьюсь через твою отчужденность и выведаю все твои страшные тайны. Когда мой куратор зашел за мной, я уже приняла коварное решение. Во что бы то ни стало выяснить причину отчужденности Зера Анрасера и даже набросала кое-какой план колупания его брони. В конце концов, если я его чем-то не устраиваю, пусть наберется смелости и скажет прямо. Оглядев комнату пристальным взглядом, будто проверяя, не сломала ли я чего-нибудь, он наконец посмотрел на меня. «Доброго дня!» Гера Ив, пришло время спуститься на планету. И вам доброго дня, Зер Анрасер, широко улыбнулась я. С нетерпением жду, когда смогу все увидеть собственными глазами. И ведь ни словом не соврала. По тем голограммам, что нам уже показывали, было понятно. Планета Дангуров действительно необычна и прекрасна. А уж как мне хотелось увидеть столицу с ее суперсовременными постройками и техникой, просто словами не передать. «Тогда прошу следовать за мной», — любезно предложил Дангур, пропуская меня вперед. Вот никогда не понимала такого. Сначала пропустят, а затем обгонят, чтобы показывать дорогу. Ну и в чем смысл таких правил хорошего тона? Идя вслед за своим куратором, я сверлила его спину пристальным взглядом и стараясь получше рассмотреть и отметить малейшие детали внешности. Все же как он красив, зараза! Удивительно, что ни одна из моих предшественниц или инопланетных женщин не захотели его к себе в пару. Интересно, может, они поголовно были слепыми? Или же у Тиана Зер Анрасера есть какой-то существенный недостаток, который отпугивал претенденток на его серую руку? Интересно, сколько у Дангуров сердец? Есть ли они вообще? Однако, если он и с остальными был настолько общителен, то отчасти понятно, почему его еще не окольцевали. Тряхнув головой, я отдернула себя. Меня только-только украли, а я думаю о мужчине, и все мои мысли тянутся к нему. С другой стороны, несмотря на то, что меня никто не принуждал, я понимала. Спутника жизни мне нужно выбрать, не откладывая. Сроков мне никто не ставил, но чувствую, долгие метания никто не оценит. Резко остановившись перед высокой металлической дверью, из-за чего я чуть не впечаталась в широкую спину, Тиан обернулся ко мне. Сейчас нам предстоит сесть в подготовленный шаттл, чтобы отправиться на планету, где мы пройдем контроль прибытия и будем решать вопрос с заселением. Полет займет совсем немного времени, но, думаю, вы успеете полюбоваться моей родиной из... «А где остальные женщины? Ну, которые были со мной?» Немного некультурно перебила его я. Я осознала. Вот сейчас окажусь в незнакомом и не факт, что добром мире, и волнение захлестнуло с головой. «Вы увидите их во время посадки», — успокоил меня куратор. «Они также сегодня прибудут на Солонар, но полетят на другом шаттле». «И что, мы больше никогда не увидимся?» «Почему же?» «Если на то будет ваше желание, я с легкостью организую встречу». Кто бы знал, как я обрадовалась, услышав этих слова. Это означает для меня возможность общения с людьми, которые помнят Землю, с кем меня связывает общее прошлое. Какова бы ни была моя готовность принять другой мир и начать новую жизнь, а все же легче, когда рядом есть знакомые люди. Ведь мы оказались так далеко от дома. Сейчас же все вокруг чужое, кроме них. Посадка в шаттл стала для меня настоящим приключением и испытанием на прочность. а все дело было в ремнях безопасности. Выглядели они как тонкие пластиковые трубы, самостоятельно оплетающие туловище пассажира, оказавшегося в кресле. И я, испугавшись внезапным появлением ремней, дернулась, из-за чего они оплели меня в совершенно неудобной позе. А когда Тиан попытался поправить их как надо, оказалось, что механизм, управлявший их исчезновением, сломался. В итоге, следующие 10 минут я старалась не слишком заметно краснеть, пока большие руки Дангура шарили по моему телу, пытаясь разместить ремни так, чтобы мне было удобно. А комбинезончик-то на мне облегающий, и вырисовывал он все мои выпуклости очень даже хорошо. Однако этому непробиваемому терминатору было все нипочем. А вот мне определенно понравилась такая неожиданная близость с таким интересным и завораживающим мужчиной. Если бы еще у этого красавца не было настолько каменно сосредоточенного выражения лица, словно он ходит по минному полю, вообще было бы все чудесно. В общем, пока меня освободили, пока пересадили в другое кресло и лично проконтролировали процесс фиксирования моего тела, вылетели мы значительно позже, чем собирались. А Клава и Соня, сидящие тут же в салоне, знатно потешились за мой счет. Они постоянно посмеивались и подмигивали мне, когда мой куратор в очередной раз оглаживал мое тело, распутывая ремни. Но это маленькое приключение было забыто, стоило нам только оказаться за пределами корабля. Теперь уже я вцепилась в своего инопланетянина, словно клещ, и все его попытки отодрать меня от себя были бесполезными. «Гера, Ив, ну что такое?» Скинув голову, я оказалась нос к носу с Дангуром. Какие-то пара сантиметров разделяли нас. Он смотрел на меня растерянно, своими удивительными темно-янтарными глазами. В другой ситуации, я бы воспользовалась моментом, но сейчас лишь прошептала. «Вы не понимаете, меня укачивает на кораблях, и хорошо, если меня не стошнит на вас, а ведь может...» Дангур впервые за несколько дней выглядел милым и родным. Он тепло улыбнулся. «Но на большом же корабле все было хорошо. Посмотрите!» Я замотала головой. «Посмотрите!» Я специально попросил, чтобы пилот полетал около планеты. И, удивившись услышанному, я послушалась. При взгляде в большой, в полстены иллюминатор, на бескрайние просторы, на огромную планету, внешне похожую на Землю, перехватило дыхание. Внизу, на огромном голубом шаре, имелся один единственный, но очень большой материк. Остальное же пространство занимал темно-синий океан со множеством островов. И я с нетерпением ждала того момента, когда смогу оказаться в окружении инопланетной природы. Объемные голограммы, которые я до этого рассматривала, не могли передать всю прелесть новой природы и новой жизни. Это было совсем не то. Мне не хватало запахов, витающих в воздухе, звуков, возможности все потрогать своими руками. И пока мы с Клавой и Соней, как три кукушки, разглядывали космос, прижав свои любопытные носы к ставшим прозрачным корпусу шаттла, шаттл неуклонно приближался к планете. И тем более волнующим зрелищем все это было. Страшно осознавать себя песчинкой в огромном безвоздушном пространстве. И в то же время сердце наполняется неописуемым восторгом от открывшейся красоты. Быстрее бы приземлиться. «Скоро вы все увидите столицу», словно прочитав мои мысли, пообещал Дангур, в то время как корпус шаттла вновь становился непроницаемым. «А мы сразу отправимся к вам?» нерешительно поинтересовалась я, когда корабль уже вошел в атмосферу. «Да, для начала нужно вас устроить, все объяснить, а затем можно и город показать». Преисполненная радостным ожиданием, я постоянно вертелась на месте. Мне казалось, что время тянется очень медленно. Однако, когда мы, наконец, приземлились, неожиданно оробело. Пройдя вслед за куратором к открытому люку, я прищурила глаза, привыкая к яркому солнцу, и ненадолго замерла, глядя только на черную матовую поверхность над шаттлом. «Что-то не так?» — поинтересовался Тиан, обеспокоенный моей нерешительностью. «Нет-нет, все хорошо», — ответила я, вспомнив слова Нила Армстронга. «Это маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества. Широко улыбнувшись своим воспоминаниям, я решительно шагнула вперед навстречу своему будущему.